Даже если бы развод по закону был возможен, а закон этот появился только в 1884 году, то Лора де Мопассан все равно бы не решилась на бракоразводный процесс. Она никогда не согласилась бы вновь стать Ле Пуатвен. Лора не испытывала презрения к неверному мужу и продолжала оставаться с ним во имя интересов детей. В глазах света она, несомненно, одержала верх над мужем. До того, как Гюстав и Лора расстались, они часто приезжали отдыхать в Этрете. В книге прибывших за 1859 год указано, что мопассаны 1 июня поселились у некой госпожи Ледантю. Позже они купили виллу Леверги, большое здание 18 века, расположенное между Фиканским шоссе и улицей Нотр-Дам, рядом со старинной церковью, построенной в романском стиле. Дом стоит и сейчас. Весь сад зарос травой, сохранился большой парник, из которого мальчишки не раз высаживали стекла, на что Лора реагировала лишь спокойным замечанием. «Сходи к Бриару и скажи ему, чтобы пришел вставить новые стекла». И сегодня еще эта счастливая обитель заслуживает своего названия — Леверги, фруктовый сад. Окна выходят в тенистый парк, где шумят клены, липы и березы. Здесь же растет и поныне кисовое дерево, посаженное Ги. В Этрете и в Фиканском доме бабушки прошло детство Ги. До 13 лет, пока он не закончит коллеж, Ги будет жить в милом доме Леверги и там проводить каникулы. Когда Лора разрешает мальчику погулять, он убегает к морю, к рыбакам, к смоле, которую они греют на берегу, к чайкам и лодкам. Нередко мать сопровождает его. Однажды они очутились там во время прилива, рискуя сломать себе шею, карабкались на скалы. Лора дышала полной грудью и прижимала к себе сына. Она была счастлива, а он смотрел на нее с восторгом, вслушиваясь в крики парящих над ними чаек. Беседы, в которых эта оставленная мужем женщина раскрывала перед мальчиком свое понимание мира, чтение Шекспира, составляли основную часть воспитания, пробелы в котором заполнял аббат О'Бург, викарий Этрета. Мы, я и мой брат, были воспитаны нашим дядюшкой, аббатом Луазелем, высоким костлявым священником, чьи идеи были столь же угловаты, как и тело. Даже сама душа его и та казалась жесткой и сухой, как ответ из катехизиса. Он заставлял нас заучивать наизусть имена мертвых, начертанные на крестах из черного дерева. Кладбище в 100 метрах от Верги. Ги записывал имена, выведенные на памятниках, впоследствии он использует их в своих рассказах, и весьма мало интересовался библейским богом своего наставника. Очерк, опубликованный в газете «Голуа» в 1880 году за подписью «Дьявольский чан», так прозвали укромное местечко за скалами, дает представление об Этрете времен детства Мопассана. В Этрете смешанное население, здесь обитают извечные враги, художники и буржуа. Они объединяются против низкопробных хлыщей и аристократов. Оффенбах, Фор, Ле Пуатвены владеют там прелестными виллами, где их семьи, а иногда и они сами, поселяются с появлением первых распустившихся листьев и уезжают с наступлением первых холодов. Оффенбах, Жак, 1819-1880, французский композитор, один из создателей классической оперетты, очень популярной во второй половине XIX века. Фор, Жан-Батист, 1830-1914, французский композитор и певец. Примечание редактора. Неизменно в 10 часов утра, если погода позволяет, Хозяева вилл спускаются к морю. Мужчины идут в казино, читают газеты, играют на бильярде или курят на террасе. Женщины предпочитают пляж, жесткий и каменистый, но зато всегда сухой и чистый. Оффенбах – один из наиболее богатых людей города. У него роскошная вилла, самый большой и красивый салон – Ветрета.